Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Доброе утро, церковь. In voller Dankbarkeit kommen wir heute zu diesem Erntedankfest, Amen. Мы хотим с благодарностью отпраздновать этот праздник, Amen. Lasst uns heute uns wirklich daran erinnern, was Gott Gutes für uns tut jeden Tag. Давайте вспомним, чего Бог творит хорошего в нашей жизни. Und jetzt lasst uns ihn gemeinsam preisen, Amen. И сейчас давайте прославим его. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Давайте встанем. Preist den Herrn, ich preis den Herrn. ich von deiner Güte. Für immer singe ich von deiner Liebe, Herr. Oh, wie kann ich anders? Oh, wie kann ich anders? Du bist der, der mir Leben gibt, Herr. In voller Dankbarkeit komme ich vor dich heute, Herr. С благодарением я прихожу к Тебе сегодня. Mit Dankbarkeit sind wir heute hier versammelt, König. С благодарением мы собрались. Ganz besonders heute wollen wir uns daran erinnern, was du tust. И особенно сегодня мы хотим вспомнить, что Ты делаешь для нас. Jeden Tag, каждый день, zu jeder Stunde, каждый час, bist du gut zu uns. Ты благ к нам. Нет подобного тебе. Du bist gut. Schöpfer dieser Welt, naš Творец. Wer formte Raum und Zeit, Поклоняется Тебе. mit dem Himmel. Принимай наше, принимай наше прославление, Господь. О, danke, Herr. Спасибо, Господь. О, danke, Herr. Ich werde nicht schweigen, denn mein Lob gehört dir. Драгоценный Господь, Господь, подними свои руки к Господу. Erhebe deine Hände zum Herrn. Мы поклоняемся Тебе. Wir beten dich an. Мы обожаем Тебя. Wir lieben dich. Ты не просто Творец неба и земли. Du bist nicht nur der Schöpfer von Himmel und Erde. Ты наш Отец. Du bist unser Vater. Который дал нам этот мир и смысл. Der uns diesen Sinn und diesen Frieden gab. В Иисусе Христе. Im Namen Jesu. В Твоем Сыне. In deinem Sohn. Через него мы стали детьми. Durch ihn sind wir zu Kindern geworden. Через крест его мы примирились с тобой, Отец. Durch sein Kreuz durften wir uns mit dir versöhnen. И небо становится нашим. Und der Himmel wird zu unserem. А земля это просто место пребывания нашего. Und die Erde ist einfach nur ein Aufenthaltsort. Где мы странники и пришельцы. Wo wir Besucher sind. Спасибо тебе, Господь, за родину на небесах. Danke, Herr, für unsere Heimat im Himmel. Спасибо, что я уже сейчас могу это переживать. Danke, dass ich das jetzt schon erleben darf. Входить в Царствие Твое. In dein Reich hineinzugehen. Жить в Царствие Твое. In deinem Reich zu leben. Которое есть суть праведность, мир и радость во Святом Духе. Welches Friede und Freude im Heiligen Geist ist. Спасибо, что я могу соединяться с Тобой. Danke, dass ich mit dir in Verbindung treten darf. Духе Святом. Durch den Heiligen Geist. Соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. Wir werden verbunden durch den Heiligen Geist Спасибо mit dem Herrn. За церковь, которая есть дом мой. Danke für die Gemeinde, welche mein Haus И ist. Твой дом, Господь. Und dein Haus, Herr. Спасибо за тело Твое. Danke für deinen Leib. Которое здесь находится. Welche sich hier befindet. Которое растет. Welcher wächst. Будучи соединяемое связями. Und verbunden ist. В Духе Святом. Mit dem Спасибо Heiligen Geist. Тебе, Господь. Danke dir, Herr. Что и сегодня мы празднуем Твой закон, Господь. Dass wir auch heute dein Gebot feiern dürfen. Закон сеяния и жатвы. Dieses Gesetz von Säen und Ernten. Спасибо за этот прекрасный закон. Danke für dieses wunderbare Gesetz. Который до того, пока земля не пройдет, будет существовать. Welches bestehen wird, bis die Erde vergeht. Спасибо, что этот закон заходит даже в вечность. Danke, dass dieses Gesetz selbst in die Ewigkeit hineingeht. Когда мы будем пожинать то, что сеяли на земле. Wenn wir ernten werden, was wir auf der Erde gesät haben. Слава тебе, Господь. Ehre sei dir, Herr. За то, что это неизбежный закон. Das, dafür, dass es kein, dass wir dem nicht entweichen können. Слава тебе, Господь. Ehre sei dir, Herr. Что это твердый закон. Dass es ein festes Gebot ist. Универсальный закон. Ein universelles Gebot. Что посеет человек, то и пожнет. Was der Mensch sät, das wird ernten. Спасибо за это, Господь. Danke dafür, Herr. За уверенность в этом законе. Für diese Sicherheit in diesem Gesetz. Мы благодарим Тебя за откровение, которое Ты приготовил сегодня для нас. Wir danken dir für die Offenbarungen, die du für uns bereitet hast. Прежде всего, спасибо, Господь, за этот хлеб насущный. Aber vor allem danke für dieses tägliche Brot. Спасибо, что мы имеем все, что нам нужно, Господь. Danke, dass wir haben, was wir brauchen, Herr. За эту благодать. Für diese Gnade. Иметь сегодня на столах все, что мы хотим, Господь. Auf den Tischen heute alles haben zu dürfen, was wir benötigen. Слава, слава, слава, Ehre sei слава dir. Тебе. Ты так благ к нам, Господь. Du bist so gut zu мы не знаем голода. Wir kennen keinen Hunger. Мы не знаем нужды. Wir kennen keine Nöte. Мы знаем только изобилие, Господь. Wir kennen nur Überfluss, Herr. Спасибо тебе за эту благодать. Danke dir für diese Gnade. Мы ценим, мы любим, мы обожаем тебя, мы поклоняемся тебе, Господь. Wir schätzen und lieben dich und wollen dich anbeten. Благодарим, благодарим, благодарим. Wir danken und danken und danken. Откройся нам сегодня. Offenbare dich uns как heute. Хлеб жизни. als Brot des Lebens. Откройся тем, кто еще не знает тебя. Offenbare dich denen, die dich noch nicht kennen. Чтобы они прилепились к тебе всей душой своей. Dass sie sich mit ihrer gesamten Seele an dich klammern. Они ощутили тебя здесь сегодня. Und dich heute hier erleben. И приняли тебя в свою жизнь как хлеб своей жизни. Und dich annehmen in ihr Leben als Brot des Lebens. И питались этим хлебом каждый день. Und sich täglich nähren von diesem Brot. Потому что ты есть хлеб жизни. Denn du bist das Brot des Lebens. Ты есть жизнь, Господь. Du bist das Leben. Обожаем тебя, Господь. Wir lieben Спасибо dich, тебе за это. Danke dafür. Halleluja. Halleluja. Господь хороший, правда? Der Herr ist gut, stimmt's? Halleluja. Oh, Jesus. Halleluja. Повернись к соседу, обними его. Dreh dich zu deinem Nachbarn, umarme ihn. Скажи ему, как здорово, что ты рядом. Sag, wie toll, dass du hier bist, neben mir bist. Здесь. Ай, слава Богу. Und Ehre sei dem Herrn. Für den Herrn. Да, Господь так хорош. Der Herr ist so gut. Спасибо вам, мои драгоценные, спасибо. Vielen Dank euch, ihr Lieben. Наша группа прославления, они такие молодцы. Unsere Lobpreisband ist super. А и декорация это какая, да? Und die Deko. Вам всем еще есть возможность сделать фотосессию. Ihr habt später alle die Möglichkeit, Fotos zu machen. Да, на входе тоже здесь. Am Eingang und auch hier. Знаешь, немцы говорят на этот праздник вот так, как здесь написано. Скажи вслух. Im Deutschen heißt es ja Erntedankfest. Я вас не слышу. Sagt mal laut Erntedankfest. Erntedankfest. По-русски праздник урожая, да? Но по-немецки лучше. По-немецки два слова. Ernte и Dank. Это означает, скажи, жатва и что? Благодарение. Im Deutschen lesen wir hier zwei Worte, Ernte und Dank. Да, соединили два слова, жатва и благодарение. Sie wurden verbunden. Благодарение за жатву. Dankbarkeit für die Ernte. Знаешь, крестьяне, они как никто другой знают, что урожай зависит от Господа. Und die Bauern wissen, dass die Ernte vom Herrn abhängt. Мы уже забыли, что такое урожай. Мы в магазин пошли, у нас там урожай. Wir haben vergessen, was Ernte bedeutet. Wir gehen in einen Laden und dort haben wir die Ernte. Но крестьяне, они знают, что урожай это работа. Aber Bauern wissen, dass Ernte Arbeit bedeutet. И не просто работа, а это зависит еще от Господа. Nicht nur Arbeit, sondern das hängt auch vom Herrn ab. Как в Советском Союзе боролись с верой. Бога, знаешь? Wie man in der Sowjetunion gegen den Glauben an Christus kämpfte. И особенно в деревнях это было очень сложно. Und vor allem in den Dörfern war das sehr schwierig. Победить веру в крестьянах. Den Glauben an die Bauern zu besiegen. И вот они вешали такие плакаты. Коммунисты вешали такие плакаты. Und die Kommunisten hangen große Plakate auf. Вам зерно дает не Бог, вам зерно дает колхоз. Den Samen bekommt ihr nicht vom Herrn, sondern vom Staat. Но один мудрый и смелый крестьянин подписал ночью. Aber ein weiser Bauer schrieb einst nachts darunter. Под этим плакатом он написал внизу. Er schrieb drunter. Если Бог вам даст мороз, не поможет вам колхоз. Wenn Gott euch Frost gibt, wird der Staat nicht helfen. Крестьяне это хорошо понимали, что все зависит от Господа. Und die Bauern haben verstanden, dass alles vom Herrn abhängt. Знаешь, наши полные магазины зависят от Господа. Unsere vollen Läden und Märkte hängen vom Herrn ab. Твой кошелек зависит от Господа. Dein Portemonnaie hängt vom Herrn ab. Ну, ты можешь сказать, не от работы зависит. Du kannst sagen, nee, von meinem Job. Слушай, твоя работа зависит от твоего здоровья. Und da, aber dein Job hängt von deiner Gesundheit ab. А твое здоровье зависит от Господа. Und deine Gesundheit vom Herrn. Понятно, да? То есть мы никому не нужны, никакому работодателю, если мы больные. Wir nützen keinem Arbeitgeber was, wenn wir krank sind. Но все зависит от Господа. Alles hängt vom Herrn ab. Знаешь, один крестьянин собрал хороший урожай, написано в Библии. Иисус рассказывает эту притчу. Jesus erzählt in einem Gleichnis, dass ein Bauer eine große Ernte einfährt. Да, и он такой сидит, и такой счастливый. Und er sitzt und ist glücklich. И начинает разговаривать со своей душой. Und fängt an, mit seiner Seele zu sprechen. Это уже хорошо, что человек понял, что у него душа есть вообще. Es ist schon gut, dass ein Mensch verstanden hat, dass er überhaupt eine Seele hat. Да, это уже прогресс. Das ist schon ein Progress. И вот он говорит, душа. Und er sagt, Seele, много добра лежит у тебя на многие годы. Viel habe ich erlebt diese Jahre lang. Покойся. Komme zur Ruhe. Ешь. Iss. Пей. Trink. Веселись. Und erfreue dich. И вот, наверное, так, как я сейчас, Господь наверху такой рассмеялся. Und ich stelle mir vor, dass der Herr oben im Himmel das Lachen angefangen hat. Знаешь, вот когда люди так вот беседуют со своей душой, wenn die Menschen so ein Gespräch führen mit ihrer Seele, когда они собрали хороший урожай или получили хорошую зарплату, wenn sie eine gute Ernte haben oder einen guten Lohn erhalten haben, Господь называет это глупостью. Dann nennt das der Herr als Blödsinn. И он ему так и сказал. Und so sagte er es ihm auch. Господь сказал ему: безумие. Der Herr sagt: Irrsinn. Или по-русски можно сказать: тупой ты. Oder du Schwachkopf. Глупец ты. Du bist doch blöd. В эту ночь душу твою заберут у тебя. Diese Nacht wird dir deine Seele genommen werden. Кому достанется то, что ты заготовил? Wem bleibt es dann, was du vorbereitet hast? Ты пожал всего лишь навсего урожай. Du hast nur eine Ernte eingefahren. И уже рассчитываешь на долгую жизнь. Und rechnest schon mit einem langen Leben? С какого перепугу? Woher? Ты можешь рассчитывать на долгую жизнь? Weshalb kannst du mit einem langen Leben rechnen? Почему ты забыл, кто Господь над жизнью и смертью? Warum hast du vergessen den Gott, der über Leben und Tod entscheidet? Тебя сегодня пожнут. Dich wird man heute ernten. Твою душу сегодня пожнут. Deine Seele wird man heute ernten. И когда пришли эти бесы, которые забрали эту душу, und als die Dämonen kamen, um diese Seele mitzunehmen, это были жнецы. Жнецы. Sie waren Ernter. Эрнтер, да. Потому что Бог сказал, душу твою заберут. Denn Gott sagte, deine Seele wird genommen. Знаете, за некоторыми людьми приходят бесы, за другими приходят ангелы. Manche Menschen werden von Dämonen und andere von Engeln geholt. Разные жнецы. Es sind verschiedene Erntearbeiter, которые забирают в разное место, die an verschiedene Orte holen, жатву с земли, die Ernte von der Erde. Есть небо, es gibt den Himmel, есть ад, und es gibt die Hölle. Вообще наша жизнь, она всегда инвестируется только в две вещи, вы знаете? Und unser Leben investiert sich nur in zwei Dinge. Всего две вещи. In zwei Dinge. Всего две. Nur zwei. Это дух и плоть. Das ist Geist und Leib. Дух. Geist und Leib. Я сегодня ночью проснулся, у меня прям стих этот он внутри так сильно громко прозвучал. Ich bin heute Nacht aufgewacht und habe folgenden Vers laut in mir gespürt. Да, да, Галатам, да? Можешь его включить, Галатам? Ага. И я прям не мог заснуть некоторое время. Ich konnte danach lange Zeit nicht einschlafen. Какая? Галатам 4? Галата 6, ab Vers 7. 6:7. Ага. Да. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Классно. Меня это так вдохновляет. Und mich inspiriert das so sehr. Кого-то это пугает, может быть. Vielleicht erschreckt es den einen oder anderen. Но нам нужно так жить, чтобы нас этот стих радовал. Aber wir müssen so leben, dass dieser Vers uns erfreut. Amen. Amen. Вот чтобы ты, когда читал это, вау! Wenn du das liest, dass du ein Wow über dich bekommst. Радость такая пришла. Dass Freude kommt. Может, ты знаешь, что ты посеешь то, что ты пожнешь то, что ты посеял. Denn du weißt, dass du ernten wirst, was du gesät hast. А радость, потому что ты посеял хорошее. Und die Freude besteht darin, weil du Gutes gesät hast. И посеял в правильное место. An den richtigen Orten. Где это правильное место? Wo ist dieser richtige Ort? Не о церкви речь. Es geht hier nicht um die Gemeinde. Давай включим второй стих. Lass uns Vers 8 einschalten. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Как сильно это. So stark. Ай да Господь. О, Herr. Сеющий в плоть свою, в плоть, скажи плоть. Wer in seinem Fleisch sieht, sage Fleisch. Вот это одна область, в которую сеют люди, окей? Das ist eine Art, in die die Menschen hineinsehen. В плоть. Ins Fleisch. И они пожнут от плоти. Und sie werden vom Fleisch ernten. Господу даже не надо включаться в этот процесс. Der Herr muss sich nicht mal in diesen Prozess mit einschalten. Он просто сказал: посеешь, пожнешь. Er hat einfach nur gesagt, du wirst sehen und ernten. И этот закон работает 100%. Und dieses Gesetz funktioniert zu 100%. Независимо от веры человека. Unabhängig vom Glauben eines Menschen. Независимо от того, где он, в какое время он жил, всегда, везде работает железно этот закон. Dieses Gesetz funktioniert immer. Знаете, в буддизме этот закон тоже открыли и назвали карма. Im Buddhismus nennt sich dieses Gesetz Karma. Знаете, люди, они всегда и везде понимают, что есть такой закон сеяния и жатвы. Die Menschen verstehen, dass es dieses Gesetz von Säen und Ernte gibt. Когда у тебя есть такая вот, всегда есть следствие за то, что ты посеял, что ты сделал. Es gibt immer Folgen von dem, was du gesät und getan hast. И вот вторая часть, куда мы сеем тоже, сеющий в дух от духа пожнет. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ernten. Есть царство суеты. Es gibt ein Reich тления, der Hektik, des Verderbens. Царство плоти. Ein Reich des Fleisches. Вот люди инвестируют туда. Und die Menschen investieren dort hinein. Всю свою жизнь туда. Ihr ganzes Leben dort Время hinein. Свое туда. Ihre Zeit. Эмоции свои туда. Ihre Emotionen. Деньги свои туда. Ihr Geld. Сеют, сеют, сеют, sie sehen und sehen und sehen. И потом в 60, 70, 80 лет. Und mit 60, 70, 80 Jahren. Они просыпаются. Wachen sie auf. Смотрят на себя в зеркало. Schauen sich im Spiegel an. И видят тление. Und sehen Verderben. Тление, несмотря на все мейкапы и тому подобное. Verderben, тление. Trotz allem Make-up. Тление. Verderben. Все тлеет. Alles ist verdorben. И они думают, куда же я сеял? Und sie denken, wo habe ich reingesät? Один мужик в Гамбурге, он построил себе виллу в Остфрисланд. Ein Mann aus Hamburg baute sich eine Villa in Ostfriesland. Был миллионер, хороший бизнесмен. War ein guter Businessman, Millionär. Построил себе виллу в Остфриесланд, там возле моря. Er baute sich eine Villa am Strand. Его спрашивали, ты в Гамбурге живешь, зачем тебе вилла там? Und man fragt ihn, wohnst du in Hamburg, warum baust du da eine Villa? Он говорит, на старости. Und er sagt, fürs Alter. На старости. Fürs Alter. Okay, на старости. Okay, fürs Alter. Когда ему стало 55, он умер от рака. Als er 55 war, starb er an Krebs. Детей у него не было. Er hatte keine Kinder. Кому достанется то, что ты заготовил? Wem hinterlässt du das, was du hier auf Erden angesammelt Люди hast? Люди поздно просыпаются. Die Menschen erwachen zu spät. Но сегодня Господь у нас всех, Он сегодня так будет, так будет. Und heute weckt uns der Herr. Говорит, сей в дух. Er sagt, sähe in den Geist. Сей в дух. Sähe in den Geist. Дух, дух, дух, дух. In den Geist. У тебя дух. Du hast einen Geist. Вот от духа и пожнешь. Und vom Geiste wirst du ernten. Жизнь, жизнь, жизнь. Скажи Leben. Жизнь. Sage Leben. Жизнь. Leben. Она начинается уже здесь. Es beginnt schon hier. Во всех формах. In allen Formen. Жизнь. Das Leben. Жизнь. Аллилуйя. Жизнь. Leben. Жизнь вечная. Ewiges Leben. Она здесь. Es ist hier. Она в Иисусе. Es ist in Jesus. Аллилуйя. Аллилуйя. И следующий еще стих можно включить? Und noch Vers 9. Там так красиво сказано. Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем. Lass uns aber im Gutes tun, nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten. Если не ослабеем. Wenn wir nicht ermatten. А мы не ослабеем. Und wir werden nicht ermatten. Amen. Amen. Скажи соседу, не ослабей. Sag zu deinem Nachbarn, ermatte nicht. Не ослабеем. Werde мы nicht müde. Dann, мы пожнем. Dann мы werden пожнем. Wir ernten. Мы пожнем. Wir werden ernten. Мы пожнем. Wir werden ernten. Скажи, я пожну. Sage, ich werde ernten. Эй, радуйся, это закон. Und freu dich, das ist Gesetz. Нет никакого сомнения, что мы пожнем. Es gibt keinen Zweifel daran, dass wir ernten werden. Tue Gutes. Und du wirst ernten. Amen. Amen. Ehre sei dem Herrn. Lasst uns unsere Kollekte in die Hand nehmen. Und aufstehen. Ihr Kinder, ihr seid gleich an der Reihe. Super. Слава тебе, Господь. Ehre sei dir, Herr. За твою великую милость к нам. Für deine große Gnade. Ты даешь нам время слышать слово твое. Du gibst uns Zeit, um dein Wort zu hören. Направлять свой дух. Unseren Geist auszurichten. К тебе. Zu dir. И сеять в дух сегодня. Und heute in den Geist hineinzusäen. In den Geist zu säen. Спасибо тебе, драгоценный мой. Danke, kostbarer Herr. За великую милость к нам. Für diese große Gnade zu uns. Мы благодарим тебя за дом твой. Wir danken dir für dein Haus. За друга. Füreinander. Wir sehen сейчас это добро. Und wir sehen jetzt dieses Gute. Во имя Иисуса Христа. Im Namen Jesu Christi. Все сказали. Und alle sagen Amen. Amen. Пастор, спасибо. Vielen Dank, Pastor. Замечательное утро. Ein wunderbarer Morgen. И мы рады вас видеть всех в этом зале. Wir freuen uns, euch heute in diesem Saal zu sehen. Особенно если вы пришли к нам впервые. Und vor allem, wenn ihr heute das erste Mal da seid. Вам мы особенно рады. Dann freuen wir uns besonders über euch. И даже приготовили для вас подарочек. Und wir haben sogar ein kleines Geschenk für euch. После богослужения просто подойдите к инфостолу, чтобы вы смогли его оттуда забрать. Kommt nach dem Gottesdienst einfach kurz zum Infotisch, da könnt ihr es dann abholen. И я кратко сейчас расскажу о предстоящей неделе. Und nun kurz zur kommenden Woche. По средам мы собираемся для прославления и молитвы. Mittwochs versammeln wir uns zum Lobpreis und Gebet. Мы открываем наши сердца вместе с группой прославления. Wir öffnen unsere Herzen mit der Lobpreisgruppe. Наслаждаемся атмосферой присутствия Бога. Genießen die Gegenwart Gottes. И также можно принести записку со своей проблемой. Wenn du ein Anliegen hast, kannst du auch einen Zettel mitbringen. За который мы будем молиться всей церковью. Und dann werden wir als Gemeinde dafür beten. А сейчас, дорогие отцы, внимание. Liebe Väter, Achtung. В следующую субботу в 5 часов в малом зале внизу в церкви состоится. Nächsten Samstag um 17 Uhr findet im kleinen Saal кулинарное соревнование по приготовлению суши. Ein kulinarischer Wettbewerb im Sushi-Zubereiten statt. И соревнуются папы с их детьми. Und der Wettbewerb findet zwischen Väter und Kinder Не statt. Не папы против детей, но папы с детьми в одной команде. Ach so, nicht Väter gegen Kinder, sondern in einem Team. Дегустировать вашу стряпню и награждать победителей. Bewerten und Lohn erhalten, also bewerten wird. Будет профессиональная жюри. Eine professionelle Jury. И на минуточку это профессиональный повар. Und nebenbei ist es ein professioneller Koch. С собой, пожалуйста, имейте. Habt dabei. Продукты, принадлежности. Alle Zutaten, alles an Zubehör, was ihr braucht. И детей. Und die Kinder. И более подробную информацию вы сможете получить, когда будете записываться у инфостола. Nähere Informationen bekommt ihr am Infotisch, wenn ihr euch anmeldet. Да, регистрация обязательна. Und die Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Но это еще не все. Das war's aber noch nicht. Через субботу все женщины приглашаются на поездку. Einen Samstag später werden alle Frauen eingeladen zu einem Ausflug. Прямо в Средневековье. Mitten ins Mittelalter. Это всего полчаса на машинах. Ist nur eine halbe Stunde entfernt. И как оказывается, средневековье не так уж и далеко. Und wie sich herausgestellt hat, ist das Mittelalter gar nicht so weit weg. Встреча участниц и распределение по машинам будет происходить возле церкви. Treffpunkt und auch die wer mit wem mitfährt, wird alles in der Gemeinde stattfinden. Если у вас есть дети, также можно взять их с собой. Wenn ihr Kinder habt, könnt ihr sie gerne mitnehmen. Не забудьте также удобную обувь для прогулки по деревне. Denkt an bequemes Schuhwerk. И записываться можно уже сегодня у инфостола. Und anmelden könnt ihr euch schon heute am Infotisch. Ну, и в следующее воскресенье мы также встречаемся здесь. Nächsten Sonntag treffen wir uns auch hier. У нас будет богослужение причастия и десятин. Wir werden das Abendmahl und den Zehnten feiern. А сейчас молодежь вышла уже сюда. Und jetzt seht ihr, die Jugend ist schon nach vorne gekommen. Чтобы презентовать нам свой сюрприз. Um uns eine kleine Überraschung zu präsentieren. Давайте поаплодируем, поприветствуем их. Geben wir ihnen einen Applaus. Приветствую. Hallo. Сегодня день благодарения, праздник жатвы. Heute feiern wir das Erntedankfest. Мы видим здесь множество плодов. Wir sehen hier einige dieser Gaben. Это напоминает нам о том, что однажды настанет великая жатва. Und das erinnert uns an eine zukünftige große Ernte. Когда Бог будет пожинать сердца людей. Wenn Gott die Herzen der Menschen ernten wird. Он пошлет своих ангелов, и они пожнут всех людей. Er wird seine Engel senden, und sie werden die Menschen ernten. Отделят праведников от грешных. Und die Gerechten von den Ungerechten trennen. Библия говорит нам, чтобы больше всего хранимого мы хранили свое сердце. Die Bibel sagt, dass wir vor allem unser Herz bewahren sollen. Ведь из него наши источники жизни. Denn daraus, darin ist die Quelle des Lebens. Поэтому мы подготовили для вас пантомиму про сердце. Deswegen haben wir euch eine kleine Pantomime zum Thema Herz vorbereitet. Берегите свое сердце. Achtet auf euer Herz. Не давайте его разбить. Lasst es nicht zerbrechen. Посвятите его Иисусу. Widmet es Jesus. She is running 100 miles an hour in the wrong direction. She is trying, but the canyon's ever widening in the depths of her cold heart. So she sets out on another misadventure just to find she's another 2 years older and she's three more steps behind. Does anybody hear her? Can anybody see? Or does anybody even know she's going down today? Under the shadow of our steeple, with all the lost and lonely people searching for the hope that's tucked away in you and me. Does anybody hear her? Can anybody see? She is yearning for shelter and affection that she never found at home. And she is searching for a hero to ride in, to ride in and save the day. And in walks her Prince Charming, and he knows just what to say. Momentary lapse of reason, and she gives herself. Every steeple, if lofty glances from lofty people, you can't see past her scarlet letter, and we've never even met her. If judgment looms under every steeple, if lofty glances from lofty people, can't see past her scarlet letter, and we've never even. Большое. Это было круто. Vielen Dank euch, das war toll. У нас здесь детки, также я попрошу вас подняться на сцену. Liebe Kinder, ich bitte euch auf die Bühne zu kommen. И также сотрудники воскресной школы. Auch die Mitarbeiter der Sonntagsschule. Мы хотим за вас помолиться. Wir möchten für euch beten. Но перед тем, как мы будем молиться, я хотела бы спросить. Wir möchten beten, ich möchte euch aber vorher fragen. Dominik, за что ты благодаришь сегодня Господа? Dominik, für was möchtest du Gott heute danken? Dass ich Eltern und Geschwistern habe. Что у меня есть родители и сестра. Мирон, а ты за что благодаришь Господа сегодня? Мирон, благодарю Бога за то, что он дает утро, счастье, здоровье. И я еще благодарю за эту церковь. Ich möchte Gott danken für den Tag, für die Gesundheit und für diese Gemeinde. Церковь, давайте поднимемся. Liebe Gemeinde, lasst uns aufstehen und beten за наших детей. Für unsere Kinder. Господь, мы прославляем Тебя. Herr, wir preisen dich. Ты живой Бог. Dass du ein lebendiger Gott bist. Ты сотворил небо и землю. Du hast Erde und Himmel erschaffen. И мы славим Тебя за этих детей. Und wir preisen dich für diese Kinder. Спасибо, что Ты их создал сильными. Danke, dass du sie stark erschaffen hast. Для того, чтобы они меняли этот мир. Dafür, dass sie diese Welt verändern. Спасибо, что ты их сильно любишь. Danke, dass du sie so sehr liebst. И твоя любовь никогда не изменится к ним. Und deine Liebe wird sich niemals verändern. Твоя кровь, Иисус Христос, все сделала для этого. Dein Blut, Jesus Christus, hat alles dafür getan. Благодарим, что они важны для этого мира. Wir danken dir, dass sie wichtig für diese Welt sind. Что ты их благословил. Dass du sie gesegnet hast. Наполняешь их сердце. Ihre Herzen erfüllst. Дал так много талантов. Ihnen so viele Talente gegeben hast. И что ты их создал для прославления. Поклонение. Und dass du sie für Ehre und Anbetung erschaffen hast. Благодарим тебя за сегодняшнюю воскресную школу для них. Wir danken dir heute für die Sonntagsschule. Говори к ним сегодня. Sprich du heute zu ihnen. Благословляй всех сотрудников. Wir segnen alle Mitarbeiter. С тобой все возможно, Иисус. Mit dir ist alles möglich, Jesus. Amen. Amen. Вы можете идти на воскресную школу. Благословений. Viel Spaß in der Sonntagsschule. Доброе утро. Guten Morgen. Хорошо, что вы все здесь. Es ist toll, dass ihr alle hier seid. Потому что Господь здесь. Denn der Herr ist hier. А там, где Господь, там самое правильное место. Und da, wo der Herr ist, ist der absolut richtige Ort. И там ты ничего не потеряешь, ты только приобретешь. Dort wirst du nichts verlieren, sondern nur bekommen. И Господь нас еще больше хочет благословить. Und der Herr möchte uns noch mehr segnen. Я поздравляю вас всех с праздником жатвы. Ich gratuliere euch zu diesem Erntedankfest. Я надеюсь, никто не голодает. Ich hoffe, keiner hungert. Я надеюсь, что у вас у всех всего полно и много. Ich hoffe, dass ihr von allem viel und genug habt. Что оно пересыпается, переливается через край. Dass es überquillt. И нам есть за что благодарить Бога. Und wir haben, wofür wir dem Herrn danken können. И знаете, если так посмотреть на нашу жизнь, на то, что, на все, что вокруг нас окружает. Und wenn wir mal so unser Leben und alles, was uns umgibt, so betrachten. Все имеет свое начало и имеет конец. Da hat alles seinen Anfang und sein Ende. Есть рождение, есть смерть. Es gibt die Geburt und den Tod. Есть сеяние и есть жатва. Es gibt das Säen und das Ernten. И все материальные семена, которые какие-либо есть в мире, они в свое время исчезнут. Und alle materiellen Samen, die es so gibt, werden zu seiner Zeit, zu ihrer Zeit verschwinden. Но Божье слово – это нетленное семя. Aber Gottes Wort ist ein ewiger Samen. Оно пребудет вечно. Es bleibt ewiglich. Okay. Я не знаю, как вы ощущаете время и сезоны в духовном мире. Ich weiß nicht, wie ihr Zeiten und Saisons in der geistlichen Welt empfindet. Но мне кажется, что время сея уже подходит к концу. Aber mir scheint, als würde die Zeit der Saat sich dem Ende neigen. Знаете, урожай уже как будто дозревает. Die Ernte reift heran. И уже скоро настанет вот эта великая жатва, о которой мы сейчас мы слышали. Und schon bald findet diese große Ernte statt, von der wir gerade gehört haben. Поэтому я думаю, что неплохо было бы подготовиться к ней. Deswegen denke ich, wäre es gut, sich darauf vorzubereiten. Я представляю, как эта катастрофа, когда урожай созрел, а у фермера сломаны комбайны. Und ich stelle es mir schrecklich vor, wenn die Ernte bereit ist, aber man kein Werkzeug dafür hat, um zu ernten. Потому что каждый день на счету. Denn es zählt ja jeder Tag. Прошел дождь и потерял и вся пшеница пожухла. Es kommt сгнила. Es kommt Regen und die Ernte verdirbt. 1 Thessalonicher 5, 2 and 4. In 1. Thessalonicher 5, ab Vers 2 lesen wir. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen einer schwangeren Frau und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Знаете, когда я начала читать Библию, als ich anfing, die Bibel zu lesen, мне было 16 тогда, ich war damals 16, вот это место Писания одно из первых, которые глубоко зашли в мое сердце. War diese Bibelstelle eine von denen, die tief mein Herz berührten. И я поняла, что я должна буду стоять перед выбором. Und ich habe verstanden, dass ich eins vor der Wahl stehen werde. Каждый день. Jeden Tag. И вот это слово «внезапно» und dieses Wort plötzlich, внезапно, plötzlich, может стать для кого-то большой трагедией, kann für jemanden zu einer großen Tragödie внезапно, werden. Внезапно, plötzlich. Скажи внезапно. Sage plötzlich. Plötzlich. Plötzlich. Внезапно. Plötzlich. Так вот для нас с вами, für uns, Божьи детей, не должно быть внезапно. Sollte Gottes Wiederkunft nicht plötzlich потому sein. Что мы с вами должны жить ожиданием жениха. Denn wir müssen in der Erwartung des Bräutigams leben. У нас в сердце есть Дух Святой. Wir haben im Herzen den Heiligen Geist. И он дает нам вот эти духовные чувствования. Und gibt uns dieses geistliche Empfinden. И мы должны чувствовать приближение нашего жениха. Und wir müssen die Wiederkunft des Bräutigams spüren können. Готовиться к его приходу. Und uns darauf vorbereiten. Согласны? Seid ihr damit einverstanden? Читаем Римлянам 14:7-8. In Römer 14, Vers 7 und 8. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем всегда Господним. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir den Herrn und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Я не знаю, как для вас. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Но для меня это очень сильное обетование. Aber für mich ist es eine große Verheißung. Апостол Павел говорит эти очень интересные слова. Apostel Paulus nutzt hier sehr interessante Worte. Живем ли мы? Leben wir, живем для Господа, so leben wir für den Herrn. И умираем тогда. Und dann sterben wir auch. Тоже для Господа. Für den Herrn. То есть мы Господни. Wir gehören dem Herrn. Каждая клеточка нашего тела мы Господни. Jede Zelle unseres Körpers gehört dem Herrn. Знаете, вот сейчас очень моден гуманизм. Jetzt ist Humanismus sehr beliebt. Все для человека, да? Alles ist für den Menschen. Особенно вот с его такой священной, приватной сферой, да? Vor allem so diese heiligen Sphären. И знаете, вот этот гуманизм, он настолько глубоко проник во все сферы нашей жизни. Und dieser Humanismus ist so tief in alle Sphären unseres Lebens hineingedrungen. Что люди просто вытеснили Бога из своих планов. Dass die Menschen Gott aus ihren Plänen verdrängt haben. Человек, я сам, я в центре. Der Mensch, ich selbst, ich stehe im Zentrum. Вы знаете, как только приближается смерть, und sobald der Tod naht, все сразу становятся христианами. Werden alle plötzlich zu Christen. Или люди просят молиться за их умирающих родственников. Oder die Menschen bitten für ihre bald Sterbenden zu beten. Потому что они хотят, чтобы они были в небесах. Weil sie möchten, dass diese im Himmel все sind. Все сразу начинают верить. Alle beginnen plötzlich zu glauben. То есть получается, им Бог не нужен при жизни. Also offensichtlich scheint es, dass sie Gott zu Lebzeiten nicht brauchen. То есть не сейчас, не при жизни. Also nicht jetzt, nicht zu unseren Lebzeiten. После смерти. Aber nach dem Tod. То есть сейчас им хочется развлекаться. Jetzt möchten sie sich vergnügen. Жить свое удовольствие. Ihren Gelüsten nachgehen. А после смерти, Господь, спаси. Und nach dem Tod, Herr, rette mich. Но знаете, так не бывает. Aber so funktioniert es nicht. Оно не работает так. So funktioniert es nicht. И вот Павел пишет. Und Paulus schreibt, что мы живем для Христа, dass wir für den Herrn leben, и умираем тоже для Христа, und auch für den Herrn sterben. Ну, кто-то может возразить, ну, это уже слишком, да? Und vielleicht kann einer denken, also das ist zu viel. Ну, Мы же не должны быть фанатиками. Wir sollen doch keine Fanatiker sein. Должна же у нас быть какая-то личная жизнь. Wir sollen doch irgendwie ein persönliches Leben noch haben. Знаете, у Христа, который отдал за нас свою жизнь, ее не было. Wisst ihr, Christus, der sein Leben für uns gab, hatte es nicht. А у нас в любом случае есть личная жизнь. Wir haben aber auf alle Fälle ein Privatleben. И мы еще очень далеко от его образа. Und wir sind noch sehr weit weg von seinem Wesen. Но нам нельзя забывать, aber wir dürfen nicht что vergessen, наша жизнь очень скоротечна. Dass unser Leben sehr schnell что жизнь очень быстро заканчивается. Dass das Leben schnell endet. Знаете, молодежь думает, что у них еще полно времени впереди. Die Jugend denkt, sie hat noch so viel Zeit vor sich. Мы все успеем. Wir werden alles schaffen. Но это иллюзия. Aber das ist eine Illusion. Я вам точно говорю, это иллюзия. Ich sage euch, es ist eine Illusion. Мы тоже так думали. Wir haben auch so gedacht. Wir werden noch alles schaffen. Но даже при том, что мы старались не терять время, мы не все успели. Und auch, obwohl wir darauf geachtet haben, keine Zeit zu verlieren haben, все, что хотелось бы. Haben wir nicht alles geschafft, was wir wollten. Mhm. И знаете, если подытожить, und wenn man mal genauer hinschaut, то Библия говорит, sagt die Bibel, если мы будем жить для Господа, wenn здесь wir на земле, für den Herrn hier auf Erden leben werden, вот эту нашу жизнь, dieses eine Leben для Господа, für den Herrn, то в вечности Господь будет жить для нас. Dann wird in der Ewigkeit der Herr für uns leben. И знаете, я ни разу не пожалела, что я посвятила Богу свою жизнь. Und ich habe noch nie bereut, dass ich mein я Leben ничего не потеряла. Dem Herrn gewidmet habe und ich habe nichts verloren. Конечно, бывает в жизни все гладко. Natürlich läuft nicht immer alles glatt. И не всегда твои желания совпадают с Богом. Und nicht immer entsprechend deine Wünsche Gottes wünschen. Но Господь обещал нам свои благословения. Aber der Herr hat uns seinen Segen versprochen. Обещал нам свою помощь. Er hat uns seine Hilfe versprochen. И он каждый день творит для нашей радости. Und er schafft jeden Tag uns zur Freude. Так даже написано, на радость там веселье, да, мы. So steht es, also uns zur Freude. И каждое утро обновляется для нас Его милости. Und jeden Morgen erneuert sich seine Gnade für uns. Если ты со мной согласен, скажи аминь. Wenn du einverstanden bist, sag Amen. Аминь. Матфея 13:44. Matthäus 13:44. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил. И от радости о нем идет и продает все, что имеет. И покупает поле то. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht hin und verkauft alles, was hat und kauft jenen Acker. Mhm. Скажи сокровище. Sage Schatz. Царство небесное подобно сокровищу. Das Reich der Himmel gleicht einem Schatz. Знаете, Павел пишет, что Царство Божие – это праведность, не пища, питье, но праведность, мир и радость в Святом Духе. Paulus schreibt, dass das Himmelsreich Gerechtigkeit, Freude und Friede ist. Das ist Царство Божие. Das Reich Gottes. Это не причастие. Ist nicht das Abendmahl. Это не церковь по воскресеньям. Es ist nicht der Sonntagsgottesdienst. Это даже не крещение. Es ist nicht mal die Taufe. Это каждодневное хождение перед Господом. Es ist der tägliche Wandel vor dem Herrn. Это тренировка своего духа с целью приобрести добрые плоды. Das ist das Training des Geistes, gute Früchte hervorzubringen. И быть похожим на Христа. Und dem Herrn zu ähneln. Это укрощение своей мятежной плоти. Das ist das Zurechtweisen seines Fleisches. И это глубокое смирение перед Господом. Und das ist tiefe Demut vor вот dem Herrn. Вот это есть Царство Божие. Das ist das Reich Gottes. И знаете, я вам скажу, это не так уж и трудно. Und ich möchte euch sagen, das ist gar nicht so schwer. Не так уж и трудно. Gar nicht so schwer. И вот Иисус сказал, und Jesus sagt, что Царство Божие похоже на спрятанное в поле сокровище, dass das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker gleicht, который человек нашел, den der Mensch fand, пошел, продал все, что имел, und er ging hin, hat alles verkauft, was er hatte, и купил это поле, und kaufte jenen Acker. Пошел, продал все, что имел. Er ging, verkaufte alles, was er hatte, и купил это поле. Und kaufte diesen Acker. Чтобы что-то продать, надо что-то иметь, да? Wissen, um etwas verkaufen zu können, muss man etwas besitzen. Так что же, вот что он имел? Was hatte er? Что он имел? Was hatte er? Ну, уважение друзей. Die Ehre seiner Freunde. которые, возможно, любили вечеринки в его доме. Die vielleicht die Zusammenkünfte in seinem Haus schätzten. Ну, возможно, пивка вечером выпить вместе. Vielleicht ein Bierchen abends zu trinken. Ну, хорошая работа. Einen guten Job. Может быть, любовница. Vielleicht eine Geliebte. Положение в обществе. Einen gewissen Status. Конечно, всем нам необходимо и признание, и любовь. Natürlich brauchen wir oder möchten wir Respekt und Liebe. И хорошая работа, и положение в обществе тоже, оно неплохо. Und auch guten Jobs und gewisse Status sind auch gut. Но, знаете, в глазах Божьих оно не имеет такого значения, как в человеческих. Aber in den Augen des Herrn hat es nicht so eine Bedeutung wie in Menschenaugen. Вот Иов, он был богатым и он был влиятельным. Hiob war reich und hatte Einfluss. И пока не заболел, und bis zu dem Zeitpunkt, als er krank wurde, у него было много друзей, было много влияния, hatte er viele Freunde, viel Einfluss. А потом все куда-то делись, куда-то исчезли. Und plötzlich verschwanden alle. И так происходит в жизни. Und so ist es auch im Leben. Знаете, но все, что человеку надо, alles, was der Mensch braucht, мир в сердце, ist der Friede im Herzen, праведность, радость, Gerechtigkeit und Freude. Все это мы можем найти в Боге. All das findet er in Gott. И Бог обеспечивает это нам. Und Gott versorgt uns damit. И вот этот мудрый купец, und dieser weise, он понял, где прибыль. Dieser Mensch wusste, wo der Schatz war. Пошел, продал все. Er ging, verkaufte alles und kaufte diesen Acker. Ну, или жемчужину, как в другой притче, да? Oder wie in einem anderen Gleichnis die Perle. Пошел, продал все, что имел. Er verkaufte alles, was er besaß. И купил это поле. Und kaufte diesen Acker. Знаете, сегодня люди поступают наоборот. Heute handeln die Menschen umgekehrt. Они продают свою радость, свой мир и праведность. Sie verkaufen ihre Freude, ihren Frieden und ihre Gerechtigkeit. Часто душу продают. Oftmals auch die Seele. Гонятся за деньгами, за успехом, за положением. Sie jagen Geld, Erfolg und Wohlstand nach. И думают, что все это может им послужить, ну, какую-то важную роль в жизни. Und denken, dass das eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielt. Я думаю, что все мы знаем людей, которые позанимали денег в банке. Ich denke, wir alle kennen Menschen, die Geld als Kredit genommen haben in der Bank. Потом у друзей позанимали. Auch bei Freunden. Неправильно инвестировали, потеряли все. In etwas investiert haben, etwas verloren haben. И в результате лишились сна, лишились радости, часто даже праведности лишились. Und im Endeffekt ihre Freude, ihren Schlaf und ihre Gerechtigkeit verloren haben. Знаете, нам надо самим, вот самим для себя четко понимать. Wir müssen für uns selbst ganz klar verstehen, насколько мы готовы потерять то, что нам дорого. Inwieweit wir bereit sind, das zu verlieren, то, was uns kostbar ist, was wir haben, для того, чтобы только приобрести вот Божье Царство. Für das, dass wir Gottes Reich bekommen können. Готов ли ты оставить вот эти земные блага? Bist du bereit, dieses irdische Gute zu hinterlassen? Вот что-то потерять. Etwas zu verlieren. Ради приобретения этого сокровища. Um diesen Schatz zu bekommen. Насколько тебе дорого и желанно вот это Божье Царство? Inwieweit wünschst du dir dieses Reich Gottes? Знаете, Писание говорит, что если у нас даже нет вообще ничего, und die Schrift sagt, dass wir nichts haben, но если у нас есть Царство Божье, aber wenn wir das Reich Gottes haben, то все остальное Бог может нам дать. Dann kann uns alles andere der Herr geben. Ищите прежде Царство Божие, правда Его. Sucht vor allem das Reich Gottes und seine Wahrheit. Und alles andere приложится. Wird hinzugefügt werden. Ты веришь в это? Glaubst du daran? Okay. Это значит, что в Боге для нас открыты все источники. Und das bedeutet, dass uns durch Gott alles offen steht. Потому что все серебро и все золото мира, оно в Божьих руках. Denn alles Silber und Gold dieser Welt liegt in Gottes Händen. Не меняйте Божье Царство на какие-то неважные временные вещи. Tauscht Gottes Reich nicht in irgendwelche unwichtigen вот zeitlichen Dinge ein. Все пройдет. Alles wird vergehen. Все закончится. Alles wird zu Ende gehen. Есть начало, есть конец. Es gibt einen Anfang und ein Ende. Но только то, что вечное. Aber nur das, was ewig то, ist. То, что ты сеял свой дух, как мы слышали. Was du, wie wir gehört haben, in deinen Geist вот hineingesät то, hast. Вот прибудет, и ты сможешь это пожать. Nur das bleibt und kannst du ernten. Иисус говорил. Jesus sagte, кто не собирает со мной, тот расточает. Wer nicht mit mir sät, der zerstreut. Кто не собирает со мной, тот теряет. Wer nicht mit mir sät, der verliert. Если мы не тренируем свой дух, wenn wir unseren Geist nicht trainieren, если мы не ищем Божьего царства, wenn wir nicht nach Gottes Reich suchen, то мы теряем даже то, что Бог давал нам авансом, dann verlieren wir selbst das, was Gott uns mal im Voraus gegeben hat. Знаете, в Божьем царстве есть такой духовный закон. In Gottes Reich gibt es ein geistliches Gesetz. Если ты получаешь от Бога благословение, wenn du von Gott Segen empfängst, если ты получаешь от Бога благословение, wenn du von Gott Segen empfängst, это всегда больше, чем тебе надо. Ist es immer mehr, als du eigentlich brauchst. Это всегда больше. Es ist immer mehr. О, как мы читаем, о, дает меру переполненную. Gewöhnlich wissen wir ja, dass er über den Rand hinaus gibt. Нагнетенную. Etwas Angehäuftes. Думайте только для того, чтобы у тебя и у меня было много. Denkt ihr nur daran, damit wir viel haben? Nein. Это для того, чтобы у тебя было что давать дальше. Das dient dafür, dass du weitergeben kannst. Если у тебя пересыпается через края, wenn es über den Rand hinausquillt, это значит, Бог тебе дал то, что ты должен отдать другому. Bedeutet es, dass Gott dir etwas gab, это was du weitergeben sollst. Das ist nicht dein Anteil. Это не твоя часть. Nicht dein Anteil. Матфея 9:37-38. Matthäus 9, Vers 37-38. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Das sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Иисус здесь сокрушается и говорит: много жатвы. Jesus zerbricht hier und sagt, es gibt viel Ernte. Но проблема не в этом, что много жатвы. Aber da liegt nicht das Problem. Проблема в том, что работников мало. Das Problem liegt in den wenigen Arbeitern. Некому эту жатву собирать. Es gibt keinen, der diese Ernte einfahren Знаете, kann. Эта проблема, она была не только в времена Иисуса. Und dieses Problem gab es nicht zu Zeiten Jesu. Всегда жатва была больше, чем работников. Die Ernte war immer größer und mehr, als es Arbeiter gab. Поэтому нанимали студентов. Deswegen stellte man Studenten ein. Ну, если вы учились в университете, да, весь сентябрь был ваш на поле. Wenn ihr studiert habt, dann habt ihr den September auf dem Acker verbracht. Нанимали каких-то наемных работников со стороны. Es wurden Saisonarbeiter eingestellt. Потому что жатвы много, работников мало. Weil die Ernte groß ist, aber es wenige Arbeiter gibt. Вот в моем детстве я все лето, каждое лето проводила у своей бабушки в деревне. Und ich habe meine Kindheit jeden Sommer bei meiner Oma auf dem Dorf verbracht. Знаете, и мы, подростки, должны были вместе со взрослыми помогать при жатве в совхозе. Und wir Teenager mussten mit den Erwachsenen beim wirtschaftlichen Verein quasi mittätig sein. То клубнику, то смородину. Erdbeeren oder sämtliche anderen Beeren. Вишню, яблоки, ну там еще что-то. Kirschen, Äpfel, was auch immer. Потому что не хватало работников. Weil es an Arbeitern fehlte. А жатвы было много. Und die Ernte war groß. Иисус говорит. Jesus sagt. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter für seine Ernte aussendet. Любое дело, которое Бог предпринимает в этом мире, нуждается в работниках. Jedes Werk, das der Herr beginnt auf dieser Erde, braucht Arbeiter. Где же их взять? Wo soll man sie hernehmen? Где эти делатели? Wo sind diese Arbeiter? Да вот они сидят. Hier sitzen sie. Это мы с вами. Das sind wir. Работники. Arbeiter. Делатели. Arbeiter. На Божьей жатве. Für das Werk Gottes, für seine Ernte. Мы с вами живем в такое интересное время. Und wir ernten zu einer so interessanten Zeit. Очень многие поколения христиан желали бы жить в это время. Sehr viele Generationen von Christen würden gerne in dieser Zeit leben. Так называемое последнее время. Diese sogenannte letzte Zeit. И прямо в наших глазах исполняются пророчества. Und vor unseren Augen erfüllen sich Prophezeiungen. Und wir sind im Zentrum dessen. Да, и знаете, и Господь хочет, чтобы мы не просто наблюдали. Und der Herr möchte, dass wir nicht einfach nur beobachten, но чтобы мы участвовали, sondern dass wir teilnehmen в его плане, in seinem Plan, в его предприятии, an seinem Werk. Послание к Филиппийцам мы читаем. In Philippa lesen wir, Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Alles kann ich durch den Herrn. Кто верит в это? Wer glaubt daran? Все. А почему вы верите в это? Alle. Warum? А почему? А потому что у нас есть Господь, есть Weil Его Слово. Wir den Herrn und sein Wort haben. У нас есть Его обетование. Wir haben seine Verheißungen. И Он дает нам силы и возможности. Und er gibt uns Kraft und die Möglichkeit. Силы и возможности. Die Kraft und die Möglichkeiten. Силы и возможности. Die Kraft und die Möglichkeiten. Знаете, Бог хочет, чтобы мы развивали в себе мышление возможностей. Gott möchte, dass wir dieses Denken der Möglichkeiten in uns ausarbeiten. Потому что в них, как в семени, есть потенциал. Denn darin liegt Potenzial, wie in einem Samen. Помните тот сон, который я рассказала две недели назад? Erinnert ihr euch an den Traum, den ich vor etwa zwei Wochen erzählte? Бог кладет лист бумаги, говорит, пиши. Dass Gott ein Blatt hinlegt und sagt, schreibe auf. Пиши свои мечты, свои желания. Schreibe deine Wünsche und Träume auf. Для меня нет ничего невозможного. Für mich ist nichts unmöglich. А потом говорит. Und dann sagt er weiter. Вы не пишете. Ihr schreibt nicht auf. Вы не мечтаете. Ihr träumt nicht. Вы не молитесь об этом. Ihr betet nicht darüber. И вы не получаете. Und ihr empfangt nicht. Бог дает возможности. Gott gibt Möglichkeiten. Знаете, если мы его последователи, wenn wir seine Nachfolger sind, нам нужно развивать в себе способность мыслить Божьими стандартами. Müssen wir die Fähigkeit nach seinen Standards zu denken weiterentwickeln. Он говорит, ты новое творение. Er sagt, du bist eine neue Schöpfung. Ты новое творение. Du bist eine neue Schöpfung. Мысли моими стандартами, говорит Господь. Denke mit meinen Standards. Он дает нам возможности. Er gibt uns die Möglichkeiten. Но мы часто не замечаем их. Aber wir bemerken sie oft nicht. Мы пропускаем их. Sie gehen einfach Почему? An uns vorbei. Warum? Потому что не ожидаем. Weil wir sie nicht erwarten. Мы не ожидаем их. Wir erwarten И sie мы nicht. Их не замечаем. Und dann bemerken wir sie Потому nicht. Потому что мы не мыслим в этой плоскости. Weil wir nicht in dieser Ebene denken. Когда вы услышали проповеди о том, как говорит Бог, wenn ihr Predigten darüber gehört habt, wie der Herr spricht, в частности о снах, jetzt beispielsweise in Träumen, сколько из вас вдруг стали видеть сны от Господа? Wie viele von euch haben plötzlich Träume vom Herrn empfangen? Многие из вас заострили свой слух. Viele haben ihr Gehör geschärft и стали видеть сны от Господа. Und begannen Träume vom и Herrn уже zu столько, sehen. Вот за эти две недели я уже столько снов слышала. Zwei Wochen vergangen und ich habe schon so viele Träume Это gehört. Здорово. Und das ist super. Это так здорово. Das ist großartig. А почему? Und warum? А потому что вы поверили. Weil ihr geglaubt habt. И потому что вы сфокусировались на этом. Und weil ihr euch darauf fokussiert habt. И вы стали видеть эти сны от Господа. Und ihr habt angefangen, diese Träume вот vom Herrn zu sehen. Вот точно так же оно работает. Und genauso funktioniert das. Когда мы начинаем мыслить в плоскости возможностей, wenn wir beginnen auf der Ebene der Möglichkeiten zu да, denken, Бог дает нам много возможностей. Gott gibt uns viele Möglichkeiten. Проявить свою веру, unseren Glauben zu zeigen, помолиться о ком-то, für jemanden zu beten, рассказать о своей вере, über unseren Glauben zu sprechen. Мы часто не замечаем эти возможности. Aber wir bemerken diese Möglichkeiten oft nicht. Не замечаем. Wir bemerken sie nicht. Потому что заняты своим и не ожидаем, не используем их. Weil wir beschäftigt sind, die Möglichkeiten nicht erwarten und sie nicht nutzen. Экклесиаст 11:4. In Prediger, Kapitel 11, Vers 4 lesen wir. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Вот что толку, что мы хотим, чтобы люди спасались? Was nützt es, dass wir möchten, dass Menschen errettet werden? Что хотим служить Богу, да с чудесами и знамениями? Dem Herrn dienen möchten durch Wunder und Taten? Ну, не замечаем и не используем эти возможности, данные Богом. Aber zugleich diese Möglichkeiten von Gott nicht nutzen. Какой в этом толк? Welchen Sinn ergibt das? Хотеть и ничего не делать. Zu wollen, aber nichts zu tun. Когда и возможности есть. Wenn die Möglichkeit da ist. Жатвы много. Die Ernte ist groß. Работников мало. Aber es gibt wenige Arbeiter. Это то, что сокрушало, заставило Иисуса сокрушаться. Das ist das, worüber Jesus traurig war. Ведь чем больше работников, тем больше жатва. Логично? Denn es ist ja logisch, je mehr Arbeiter, desto mehr Ernte. И знаете, многие поколения христиан молились. und viele Generationen an Christen beteten, Бог подготовил нас, живущих в последнее время, вот к этой великой жатве. Dass wir, die in dieser letzten Zeit leben, vorbereitet sind für diese große Ernte. Но весь вопрос в том, aber die Frage besteht darin, насколько мы духовно сильны, inwieweit wir geistlich stark sind, насколько мы подготовлены, inwieweit wir vorbereitet sind, можем ли мы оставаться вот в этом своем призвании, können wir in unserer Berufung bleiben, и быть хорошими, надежными работниками для Божьего Царства, und gute, zuverlässige Arbeiter für Gottes Reich sein, хватит ли у нас смирения, послушания, haben wir genug Demut und Gehorsam, для кого мы живем, für wen leben wir, для кого мы живем, для für того мы умрем, leben wir, für den wir leben, für den sterben wir auch, знаете, у Господа есть бремя, und Gott hat eine Last, неспасенные люди, nicht errettete Menschen. И он ищет, кто бы смог разделить это бремя вместе с ним. Und sucht, wer diese Last mit ihm teilen könnte. Знаете, чтобы разделить это бремя с Господом. Diese Last mit Gott zu teilen. Не надо далеко ехать. Muss man nicht weit fahren. Просто посмотри вокруг. Schau dich einfach um. Вокруг полно людей. Es gibt genug Menschen, которые никогда не слышали истину настоящего Евангелия. Die noch nie die Wahrheit und das wahre Evangelium gehört haben. Они слышали про Рождество. Sie haben über Weihnachten gehört. Ну да, что-то там про крест. Irgendwas übers Kreuz. Потому что на Страстную пятницу дискотеки закрыты. Weil an Karfreitag die Diskotheken zu haben. Ну да, что-то там про Лютера. Ja, irgendwas über Luther. Ну в школе рассказывали. In der Schule wurde das ja erzählt. Но они никогда не слышали истину. Aber sie haben nie die Wahrheit gehört. Истину о Божьей любви. Die Wahrheit über Gottes Liebe. О небесах, об аде. Über den Himmel und die Hölle. Если никто не расскажет, und wenn es niemand erzählt, у них же нет даже выбора, haben sie gar keine Wahl. За них никто никогда не молился. Für sie wurde nie gebetet. Знаете, а что нужно? Was нужно braucht es? Просто обычный рассказ такого же человека, как они сами. Es braucht eine einfache Erzählung, Erklärung eines Menschen, wie derjenige selbst ist. Смотря им в глаза, вот просто расскажет о том, кто для него Бог. Jemand, der ihnen in die Augen schaut und einfach erzählt, wer Gott простыми ist. Словами, mit ganz einfachen Worten. Was Gott in seinem Leben getan hat. Реален, dass Gott real ist. Жизни, dass er an ihrem Leben teilhat. Молитвы, auf Gebete antwortet. Них, dass er für sie betet. Wisst ihr, in meiner Praxis hat sich noch nie jemand dagegen gewehrt, dass ich für ihn bete. У нас сейчас очень много возможностей для служения Богу. Wir haben jetzt viele Möglichkeiten für den Dienst am Herrn. Много предложений, курсов онлайн вживую. Viele Kurse sowohl live als auch online. Viele Aufrufe. Все возможности. Интернет вам в помощь. Und das Internet soll euch dabei helfen. Но знаете, что происходит? Aber was geschieht? Христиане сами порой не знают, за что им хвататься. Die Christen selbst wissen nicht, wonach sie greifen sollen. Сегодня они хотят стать пасторами. Heute möchten sie Pastoren werden. Завтра они вдруг становятся целителями. Morgen werden sie plötzlich zu Heilern. А потом они вдруг обнаружат у себя пророческий дар. Und dann entdecken sie plötzlich eine prophetische Gabe. И начинают служить, оставляя одно и хватаясь за другое. Und sie dienen, indem sie das eine hinterlassen und an sich ans nächste klammern. Знаете, и часто это оказывается таким служением по плоти. Und dann wird es oft zu einem Dienst dem Leibe nach. Много пыли, много говорильни. Mehr Schein als Sein. Много эмоций, много обещаний, так сказать. Viele Emotionen, viele Versprechungen. Но если вот посмотреть элементарно хотя бы на плоды жизни человека, aber wenn man allein die Früchte des Lebens eines solchen Menschen betrachtet, то плодов-то там и нету. Dann gibt es keine. Там плоть большая, а дух маленький. Das Fleisch ist groß, der Geist ist klein. Понимаете, это не редкость. Und das ist keine Seltenheit. Не может человек служить Богу без внутреннего посвящения. Ein Mensch kann Gott nicht dienen, ohne innerlich ihm gewidmet zu sein. Без глубокого внутреннего посвящения Господу. Aus tiefer innerer Hingabe. Без смирения и сокрушенного духа. Ohne Demut und einem gebrochenen Geist, einen zerbrochenen Geist. Знаете, все это формируется не за один раз. Und all das wird nicht mit einem Mal geformt. Это все формируется в каждодневности. Das formt sich täglich. Когда ты проходишь через какие-то ситуации. Wenn du durch gewisse Situationen gehst. Знаете, очень хочется, чтобы вот, вот в это время мы с вами стали верными, хорошими работниками Божьими. Und wir wollen zu dieser Zeit zu guten, zuverlässigen Arbeitern Gottes sein. Вот теми, о которых молились только поколения христиан. Und dieses Thema, worüber so viele Christen über Generationen gebetet haben. Господь открылся нам. Der Herr hat sich uns offenbart. Он возвысил нас. Er hat uns erhöht. Он так много нам дал. Er hat uns so viel gegeben. Чтобы мы с вами были добрыми делателями на его ниве. Damit wir gute Arbeiter für sein Werk sind. Чтобы у нас были хорошие плоды. Dass wir gute Frucht tragen. А хорошие плоды приносят хорошие работники. Und gute Frucht wird gebracht durch gute Arbeiter. Поэтому давайте вот ну, примем решение, станем на самом деле хорошими Божьими работниками, а не нытиками. Deswegen lass uns die Entscheidung treffen zu guten Arbeitern und nicht werden und nicht jammern. Ach, все дорого. Alles ist teuer. Ach, что будет? Ach, was wird sein? Ach, наше правительство. Ach, unsere Politik. Ach, мировой заговор. Und ach, so weiter. Кто? Ach, это, да? Dies und jenes. Такие разговоры. Solche Gespräche. Знаете, вот при всей этой критике пандемии. Und trotz all dieser Kritik ну, zur Pandemie, пару лет прошло, jetzt sind ja ein paar Jahre vergangen. Все эти критики, все-таки эта пандемия очень хорошо показала, кто есть кто. Und diese Pandemie hat gut gezeigt, wer ist. Вот какая цена нашей веры? Was ist der Preis unseres Glaubens? Okay. Еще раз скажу то, с чего я начала. Und ich komme nochmal zu dem, was ich am Anfang sagte. Все материальное в этом мире имеет начало и имеет конец. Alles Materielle auf dieser Erde hat einen Anfang und ein Ende. Иисус скоро придет. Jesus kommt bald wieder. И он придет как хозяин на эту землю. Und er kommt als Besitzer dieser Erde. И он будет разбираться, кто достоин, кто недостоин. Und er wird klären, wer würdig und wer nicht würdig ist. Да, кто чем жил. Wer wie gelebt hat. Да, кто что заслужил. Wer was verdient hat. Иисус скоро придет. Jesus kommt bald wieder. Бытие 8:22. 1. Mose 8:22. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Когда Ной вышел из ковчега, Бог сказал ему эти слова. Als Noah aus der Arche kam, sagte Gott diese Worte. Во все дни земли. И уже вот в этой фразе Бог заложил истину о временности земли. Und hier sehen wir, dass Gott einen Zeitpunkt gesetzt hat für das Irdische. Пока земля существует. Solange die Erde besteht. Знаете, Господь сам говорит, что у земли будет конец. Der Herr selbst sagt, dass es ein Ende gibt И für вот die Erde. И тогда нельзя уже будет ничего ни посеять, ни пожать. Und dann kannst du weder sehen noch ernten. Но сегодня мы еще можем. Aber heute können wir das noch. И сеять, и жать. Sehen und ernten. И знаете, Господь сегодня изливает свою силу еще в большей степени, чем раньше. Und der Herr gießt heute noch mehr seine Kraft Надо aus просто als видеть вот эти возможности. Man muss diese Möglichkeit nur erkennen. И людей вокруг, которые жаждут услышать истину, тоже гораздо больше, чем мы можем себе представить. Auch die Menschen, die nach der Wahrheit dürsten, von ihnen gibt es mehr als damals. Ты просто рассказывай о своей вере, о том, кто для тебя Иисус. Erzähle einfach von deinem Glauben, wer Jesus für dich ist. А люди пускай сами решают, нужен он им или не нужен. Und die Menschen entscheiden selber, ob sie ihn brauchen oder nicht. По крайней мере, у них будет выбор. So werden sie wenigstens eine у Wahl них будет haben. Шанс. Sie werden eine Chance haben. Знаете, мы часто молимся. Wir beten oft. Я так часто слышала это, да вы, наверное, тоже. Ich habe das schon so oft gehört und du wahrscheinlich auch. Господь, я хочу исполнять твою волю. Herr, ich möchte deinen Willen erfüllen. Боже, покажи мне свою волю. Herr, zeige mir deinen Willen. Да вот она, его воля, вот. Hier ist sein Wille. Что еще надо показывать? Was soll er noch zeigen? Не надо ждать ничего сверхъестественного. Man soll auf nichts Übernatürliches вот, warten. Вот Господь говорит. Hier sagt der Herr. Жатвы много, делателей мало. Die Ernte ist groß, aber es gibt wenige Arbeiter. Мне нужны добровольцы, говорит Господь. Ich brauche Freiwillige, sagt der Herr. Да вот она, его воля. Hier ist sein Wille. И если ты действительно хочешь Und wenn du wirklich möchtest, исполнить его волю, seinen Willen erfüllen möchtest, поговори об этом с Господом. Dann sprich darüber mit dem Herrn. Okay? Okay. И знаете, помазание... Оно приходит не на диване. Salbung kommt nicht auf Bekleidung. Оно приходит даже не на церковном стуле. Es kommt nicht mal auf Kirchensessel. Оно приходит тогда, когда ты возлагаешь руки, молишься за кого-то. Salbung kommt, wenn du deine Hände auferlegst und für jemanden betest. Или когда ты начинаешь рассказывать, что сделал в твоей жизни Бог. Oder wenn du beginnst zu erzählen, was Gott in deinem Leben getan hat. Помазание приходит, когда ты действуешь. Salbung kommt, wenn du handelst. Меня кто-то понимает здесь? Versteht mich jemand hier? Okay, спасибо. Danke. Знаете, я думаю, ich denke, что нам должно быть некогда жить в суете. Dass wir keine Zeit dafür haben sollten, in Hektik zu leben. Alles muss seinen Platz haben. Нам некогда что-то делить, ссориться друг с другом. Wir haben keine Zeit, irgendwas zu klären und zu streiten. Нам, мы не должны обижаться, не должны что-то делить. Wir sollen nicht ja, klären oder beleidigt aufeinander sein. Знаете, политики воюют. Die Politiker kämpfen. Страны воюют. Sie bekriegen sich, Länder bekriegen sich. Христиан не должно быть так. Aber bei uns Christen sollte das so nicht sein. Не должно быть так. So soll es nicht sein. Наоборот, нам нужно объединиться. Umgekehrt, wir sollen uns vereinen. Еще больше молиться друг за друга. Und noch mehr füreinander beten. Еще больше молиться о спасении людей. Noch mehr für die Errettung der Menschen beten. Еще больше служить Господу. Noch mehr dem Herrn dienen. Потому что скоро настанет великая жатва. Denn bald kommt diese große Ernte. Не знаем, когда. Wir wissen nicht wann. Но мы призваны. Aber wir sind berufen. Поэтому давайте ценить и любить друг друга. Deswegen lasst uns einander lieben und schätzen. И наконец поймем. Und endlich verstehen, что мы его церковь. Dass wir seine Gemeinde sind. И что мы sind. Нуждаемся друг в друге. Und dass wir einander brauchen. Мы нуждаемся друг в друге. Wir brauchen einander. Аминь, скажи аминь. Sag Amen. Okay. Okay. Знаете, однажды Райнхард Бонке увидел такое видение. Wisst ihr, Reinhard Bonke hat einst eine Vision gesehen. Он увидел, как комбайнер едет на комбайне, собирает урожай. Er hat gesehen, wie eine Ernte eingesammelt wurde. Mm-hmm. Комбайнер. На комбайне. Mit einer Maschine. Okay. Собирает урожай. Und die Ernte wurde eingefahren. И вдруг он видит полевые мыши. Und er sieht Feldmäuse. И он оставляет все и начинает носиться за эти полевыми мышами. Und er lässt alles liegen und jagt diesen Feldmäusen hinterher. Знаете, не стоит растрачивать себя на мелочи. Man soll sich nicht für Kleinigkeiten aufopfern. Давайте не будем оставлять своего места в Царстве Божьем. Lasst uns unseren Platz im Gottesreich nicht verlassen. За этими полевыми мышами. Und nicht diesen Feldmäusen hinterherjagen. Нивы побелели. Нивы побелели. Die Ernte ist bereit. И Господь ищет себе работников. Und der Herr sucht nach Arbeitern. И мы его церковь. Und wir sind seine Gemeinde. Du bist seine Gemeinde. Мы его невеста. Wir sind seine Braut. Okay. И знаете, сейчас не время распаковывать чемоданы и располагаться таким комфортом. Jetzt ist nicht die Zeit, seine Koffer auszupacken und sich im Komfort niederzulassen. Я сейчас не к аскетизму призываю. Ich rufe jetzt nicht auf zu fliehen. Все хорошо на своем месте, свое время. Alles an Ort und Stelle zu seiner Zeit. Я сейчас говорю о принципах, о ценностях. Ich spreche jetzt über Werte und Prinzipien. Знаете, что я хочу сказать? Ich möchte sagen, церковь должна быть зрелой. Die Gemeinde muss reif sein. Церковь должна быть зрелой. Die Gemeinde muss reif sein. Бог, он сегодня касается всех сфер нашей жизни. Gott berührt heute alle Sphären unseres Lebens. Чтобы у нас не было двойных стандартов. Dass wir keine doppelten Standards haben чтобы oder zwei Standards. Чтобы мы не были пародией на христиан. Dass wir nicht nur eine Natur von Christen sind. Не были пародией. Keine Rasse. An Christen. Нет, пародия, это... Ach so, keine Parodie an Christen sind. Да, на христианина. Но чтобы мы с вами были настоящими. Sondern, dass wir echt sind. Исполненными Святого Духа. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ходящими в Духе. Die im Geiste wandeln. В силе. In der Kraft. Способными помочь людям. Fähig sind, Menschen zu helfen. Разбирающимися в духовных вопросах. Die sich in geistlichen Fragen auskennen. Поэтому читайте Библию, читайте, изучайте Библию. Deshalb lest und studiert die Bibel. Ты будешь разбираться в духовных вопросах. Und dann wirst du dich mit geistlichen Fragen auskennen. Мы должны быть способными сражаться за людей вместе с Богом. Wir müssen fähig sein, für die Menschen mit Gott zu kämpfen zu können. Чтобы у нас был сильный дух. Und damit wir einen starken Geist haben. Потому что мы с вами, denn wir, люди последнего времени, sind die Menschen der Endzeit, особо отмеченные Богом. besonders hervorgehobene und besonders gesalbte. Wir sind gesalbt. Nimm das einfach in deinem Herzen an und handle. Lasst uns beten. Lasst uns aufstehen. Kostbarer Herr, ты знаешь нас, du kennst uns, и ты видишь всю нашу жизнь, und du siehst unser gesamtes Leben. Ты видишь какие-то, может быть, еще темные углы у нас есть. Du siehst vielleicht noch vorhandene dunkle Ecken. Ты видишь, что над чем мы работаем. Du siehst, woran wir arbeiten. Может быть, мы что-то не понимаем еще. Vielleicht verstehen wir noch etwas nicht. Но у нас есть твое слово. Aber wir haben dein Wort. У нас есть твоя помощь. Wir haben deine Hilfe. У нас есть твои благословения. Deinen Segen. И у нас есть твой Святой Дух. Wir haben deinen Heiligen Geist. И мы принимаем, Господь, твое помазание. Und wir nehmen, Herr, deine Salbung an. Мы просим тебя, чтобы ты открыл наши внутренние глаза. Wir bitten dich, dass du unsere inneren Augen öffnest. Чтобы мы могли видеть эти возможности, которые ты посылаешь нам. Dass wir diese Möglichkeiten, die du uns gibst, Дай erkennen. Нам это дерзновение. Gib uns dieses Durchhaltevermögen. Дай нам большую любовь к людям вокруг. Gib uns große Liebe zu den Menschen um uns herum. Господь, дай нам сильную веру. Gib uns einen starken Glauben. Мы очень нуждаемся в тебе. Wir brauchen dich. И мы просим тебя. Und wir bitten dich, направляй нас, führe du uns и помоги нам исполнить твою волю. Und hilf uns, deinen Willen zu erfüllen. Мы прославляем твое имя. Wir preisen deinen Namen. И хотим, Господь, und wollen, Herr, чтобы царство твое распространялось. Dass dein Reich sich vermehrt. Чтобы царство твое распространялось. Dass dein Reich sich vermehrt. И мы ходатайствуем, спасай людей. Und wir tun Fürbitte für die Errettung der Menschen. Мы не знаем, сколько еще времени. Wir wissen nicht, wie viel Zeit du festgesetzt людей, hast. Господь. Errette die Menschen, Herr. Веди людей к себе. Führe Menschen Дух zu dir. Святой. Heiliger Geist. И употребляй нас в этих твоих планах. Benutze uns für deine Pläne. А мы желаем быть послушными тебе. Wir wollen dir gehorsam sein. Мы принимаем, Господь, твое помазание. Wir nehmen deine Salbung an. Благодарим тебя. Und danken dir. Слава Господи тебе. Знаешь, самая большая ошибка в жизни Der größte Fehler im Leben это никогда ты что-то натворил и тебя уволили с работы ist nicht, wenn du etwas angestellt hast und gefeuert wirst даже не, когда ты женился не на том человеке auch nicht, wenn du die falsche Person geheiratet hast знаешь, бывает так, женился на сатанюшке man kann so einen kleinen Satan heiraten и всю жизнь сатану und das ganze Leben gleich dem знаешь, самая большая ошибка Der größte Fehler Это когда ты нашел сокровище, открыл его. Ist, wenn du einen Schatz entdeckt hast. Помнишь этого купца, да? Erinnerst du dich an diesen Kaufmann? Когда ты знаешь, что там сокровище лежит. Wenn du weißt, dass dort ein Schatz liegt. А ты это поле не покупаешь. Du diesen Acker aber nicht kaufst. Речь идет о твоем сердце. Und hier geht es um dein Herz. Когда Иисус сказал, Царствие Божие подобно полю, als Jesus sagte, dass das Reich Gottes einem Acker gleicht, в котором есть сокровище, in dem ein Schatz liegt, речь не о небесах, geht es nicht um den Himmel. Речь идет о сердце. Es geht ums Herz. Это твое поле. Das ist dein Acker. Ты можешь сказать, а что же мне его покупать? Оно мое. Und du kannst sagen, warum sollte ich es kaufen? Es ist doch meins. Nee, nee, там должно быть сокровище. Nein, dort sollte ein Schatz liegen. А это сокровище надо купить. Und diesen Schatz muss man kaufen. Okay. Иисус говорит, я стою у двери и стучу. Jesus sagt, ich stehe an der Tür und klopfe. Если он стучит, значит, он еще не внутри. Und wenn klopft, heißt es, ist noch nicht darin. Okay. Он только хочет зайти. Möchte nur hineingehen. Он стоит. Steht у двери. An der Tür. Сердца. An der Herzenstür. И стучит. Und klopft. Говорит, если кто откроет, und sagt, wer öffnet, это решение, und das ist eine Entscheidung, тогда войду к нему, dann werde ich hineingehen, и тогда сокровище будет в сердце, und dann wird der Schatz im Herzen sein, okay? И тогда Царствие Божие приходит, und dann kommt das Reich Gottes, тогда ты его уже имеешь, dann hast du es bereits, okay? Вот твое поле, это твое сердце, dein Acker ist dein Herz. Иисус сегодня говорит кому-то здесь, я стою у двери и стучу. Jesus sagt heute zu jemandem hier, ich stehe an der Tür und klopfe. Если ты здесь такой человек, wenn du hier ein solcher Mensch bist, кто еще не молился этой молитвой, der noch nicht dieses Gebet gesprochen hat, Господь, зайди в мою жизнь. Herr, komme in mein Leben. Стань моим Господом. Werde zu meinem Herrn. Не упусти сегодняшний шанс. Dann verpasse diese Chance heute nicht. Найди свое сокровище. Finde deinen Schatz. Закройте свои глаза. Schließt eure Augen. Спасибо, Лена, спасибо. Я хочу тебе дать этот шанс сегодня, окей? Ich möchte dir heute diese Chance geben. Если ты еще не молился такой молитвой, Иисус, зайди в мою жизнь. Wenn du folgendes Gebet noch nicht gesprochen hast, Herr, Jesus, komme in mein Leben. Прости мне мои грехи. Vergib mir meine Sünden. Стань моим Господом. Und werde zu meinem Herrn. Подними свою руку. Dann heb deine Hand jetzt. Кто еще не молился? Wer dieses Gebet noch nicht gesprochen hat. Спасибо. Danke. Спасибо. Danke. На балконе. Auch проходите сюда. Я хочу помолиться с вами прямо сейчас. Kommt nach vorne, ich möchte genau jetzt mit euch beten. Мы помолимся вслух. Wir werden gemeinsam laut beten. Слава Господу. Ehre sei dem Herrn. Спасибо. Danke. Проходите, пожалуйста. Kommt nach vorne, bitte. Еще есть? Gibt es noch mehr? Я знаю, в твоем сердце еще борьба происходит. Ich weiß, in deinem Herzen findet noch ein Kampf statt. Но ты можешь упустить шанс. Aber du kannst die Chance verpassen. Проходите. Kommt. Проходите. Kommt. Если рядом с тобой человек, он поднял руку, спроси его, почему ты не выходишь. Wenn neben dir eine Person die Hand gehoben hat, dann frage sie, warum sie nicht nach vorne geht. Мы сейчас будем молиться уже. Wir wollen jetzt schon beten. Сегодня замечательный день. Heute ist ein toller Tag. Чтобы такой молитвой помолиться. Um ein solches Gebet zu sprechen. Проходи, проходи. Komm. Проходи. Komm nach vorn. Ой, Господь такой классный. Аллилуйя. Gott ist so gut. Аллилуйя. Драгоценные, вы можете повернуться ко мне? Вот вы ко мне можете повернуться, да? Könnt ihr euch bitte mir zuwenden? Да. Мы сейчас помолимся с вами, окей? Okay? Wir wollen jetzt gemeinsam beten. Супер, супер, супер. Слава Господу. Ihre sei еще, еще человек идет. Es kommt noch jemand. Слава Господу. Ehre sei dem Herrn. Бог такой классный. Gott ist so gut. Ваше сейчас время взять свое сокровище. Und jetzt ist eure Zeit, euren Schatz zu nehmen. Он стоит рядом. Denn er steht neben euch. И стучит. Und klopft. Okay? Давай помолимся. Lass uns beten. В зале, пожалуйста, помогайте тоже. Auch im Saal betet mit. Скажите еще со мной, Господь Иисус. Sagt mit mir, Herr Jesus. Я прихожу к тебе. Ich komme zu dir. Такой, такая, как есть. So wie ich bin. Я слышал. Und ich habe gehört. Что ты стучишься. Dass du klopfst. И я знаю. Und ich weiß. Что ты уже стучал в мою жизнь. Dass du schon geklopft hast in meinem Leben. Я прошу тебя. Und ich bitte dich. Заходи, Господь. Komm herein, Herr. Я приглашаю тебя. Ich lade dich ein. Заходи, Господь. Komm herein, Herr. В мою жизнь. In mein Leben. В мое сердце. In mein Herz. Сделай с ним то, что ты хочешь, Господь. Mache damit, was du möchtest, Herr. Возьми меня в свою власть. Nehme mich in deine Hände. Я готов тебе служить, Господь. Ich bin bereit, dir zu dienen, Herr. Ты добрый, Господь. Du bist gut. Ты умер за мои грехи. Du bist für meine Sünde gestorben. За мои грехи. Für meine Sünde. Я верю в это, Господь. Und ich glaube daran, Herr. И ты воскрес также. Und du bist genauso auferstanden. Для моего оправдания. Für meine Rechtfertigung. Я благодарю тебя. Und ich danke dir. Что ты прощаешь мне мои грехи. Dass du mir meine Sünde vergibst. По великой милости твоей. Nach deiner großen Gnade. Спасибо, Господь, что ты услышал меня. Danke, Herr, dass du mich erhört hast. И дал мне твой Святой Дух. Und mir deinen Heiligen Geist gabst. Прямо сейчас. Genau jetzt. Спасибо тебе, Господь. Danke dir, Herr. Аминь. Amen. Пожалуйста. Оставайтесь, оставайтесь. Bleibt kurz. Оставайтесь. Наша молитвенная группа, пройдите сюда, молитвенная группа. Unser Gebetsteam kommt bitte nach vorne. Да. Возьмите кого-нибудь. Nehmt jemanden, за вас сейчас просто помолится, окей? Man wird jetzt einfach für euch beten. Каждый за вас может помолиться. Еще кто-то есть из группы? Да. Давайте, помолитесь, пожалуйста, за каждого. Betet bitte für jeden. И мы тоже вместе с церковью поддержим. Und auch wir als Gemeinde wollen unterstützen. Спасибо, Господь. Danke dir, Herr. Спасибо, Господь. Danke, Herr. Мы благодарим Тебя, что Твой Святой Дух сейчас действует. Wir danken dir, dass dein Heiliger Geist hier ist. Он сходит на них, Господь. Er kommt jetzt auf sie herab. Спасибо, что Твоя благодать сходит. Danke, dass deine Gnade herabkommt. Открывающее сердце. Die die Herzen öffnet. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Господи, благодарю Тебя. Ich danke dir, Herr. Благодарю Тебя. Просто скажи спасибо, Господь. Sag einfach Danke, Herr. Спасибо, Господь. Danke, Herr. Твоя жизнь входит в это сердце, в это сердце. Halleluja. Holy Bagara, Fitara, Handaria, Shokorobosita. Твоя жизнь, она сходит, Господь. Dein Leben kommt herab. Halleluja, Halleluja. Yes. Halleluja. Yes. Halleluja. Oh, Gesendaya Rabagusutu. Просто благодарите Его. Dankt ihm einfach. Слава, слава, слава. Ehre. Окей, я еще хотел бы один призыв сделать, и мы будем уже петь, окей? Ich möchte noch einen Aufruf machen. Те, которые из вас получили сегодня это слово на сердце свое. Die heute dieses Wort in ihr Herz empfangen haben. Жатвы много, делателей мало. Die Ernte ist groß, aber es gibt wenige Arbeiter. И это как толчок для тебя. Das ist wie ein Anstupser толчок, für dich. Прям такой внутри тебя, такой бум. So ein Anstupser in dir drin. Ты делатель. Du bist ein Arbeiter. Ты делатель, окей? Ты делатель. Мы не будем сейчас проходить вперед, мы просто помолимся, как есть. Wir werden jetzt einfach an Ort und Stelle beten. Okay. Есть такие люди, которые говорят, я внутри себя услышал, я делатель, Gibt я делатель. Gibt es solche Menschen, die dieses Wort gehört haben, ich не, bin? Не надо всем понимать. Окей, okay. Я вижу ваши руки. Спасибо, Господь. Ich sehe eure Hände. Danke, Herr. Лена, иди сюда еще раз. Помолись, пожалуйста, в микрофон. Herr Lena, komm bitte noch mal, bete. Да. Окей, вы оставайтесь здесь, оставайтесь здесь. Bleib здесь так vorne. Хорошо. Es ist so gut hier. Okay. Мы помолимся за всех, кто хочет быть эффективным делателем. Wir werden für alle beten, die ein effektiver Arbeiter sein wollen. Помазание Божие, оно сошло на вашу жизнь. Dass Gottes Salbung auf euer Leben herabkommt. Чтобы вы брали шансы, которые Бог дает вам. Ihr die Chancen, die Gott euch gibt, nutzen könnt. Чтобы вы открывали просто свои уста и говорили то, что ты пережил с Иисусом. Dass ihr euer Mund öffnet und einfach erzählt, was ihr erlebt habt mit dem Herrn. А все остальное Бог сделает. Und alles andere wird Gott tun. Пожалуйста, Шат. Давайте мы вместе тогда помолимся. Lass uns dann gemeinsam beten. Господь Иисус, Herr Jesus, я принадлежу Тебе. Ich gehöre Dir. Я, Ты дал мне Твой Святой Дух. Du gabst mir deinen Heiligen Geist. Я принимаю Твое помазание. Und ich nehme deine Salbung an. Я принимаю это поручение. Ich nehme diesen Aufruf an. Я хочу служить Тебе. Ich möchte Dir dienen. Я хочу быть Твоим работником. Ich möchte Dein Arbeiter sein. Покажи мне мои возможности. Zeige mir meine Möglichkeiten. Дай мне силу. Gebe mir Kraft. Дай мне веру. Gebe mir Glauben. Чтобы я мог прославить Тебя. Damit ich dir Ehre geben kann. Чтобы я мог служить этим людям, которые вокруг меня. Damit ich den Menschen um mich herum dienen kann. Когда я буду говорить Твое Слово. Wenn ich dein Wort sprechen werde. Дай мне Твою силу. Gebe mir deine Kraft. Когда я буду молиться за них. Wenn ich für sie beten werde. Пусть совершается по молитве, Господь. Soll es dem Gebet entsprechend geschehen. По Твоему Слову, как Ты обещал. Nach deinem Wort, wie Du es versprochen hast. Господь, мы сейчас принимаем это помазание. Herr, wir empfangen jetzt diese Salbung. Доверяемся Тебе. Wir vertrauen uns Dir an. Мы просим Тебя увидеть. Видь этих людей вокруг нас, und bitten dich, sie, die которые Menschen может подсознательно ищут твою истину, die vielleicht unbewusst deine Wahrheit suchen. И дай нам возможности встречи с ними. Gebe uns Möglichkeiten, дай нам большую любовь к этим людям. Gebe uns Liebe für diese Menschen. Слово знания, ein Wort der Erkenntnis, чтобы понимать их нужды, um ihre Nöte zu чтобы begreifen. Качественно духовно служить им. Dass wir qualitativ geistlich dienen Учи können. Нас и поднимай нас. Lehre und erhebe uns. Чтобы мы были готовы во всякое время, damit wir zu jeder Zeit bereit sind, быть сильными, stark zu sein, ходить в духе, im Geiste zu wandeln, быть подкованными в слове Твоем, bereit und fit sind in deinem Wort, мы прославляем Тебя, und wir preisen Dich, доверяемся Тебе, wir vertrauen uns Dir an, и принадлежим Тебе, und wir gehören Dir, мы желаем принести Тебе большую жатву, wir wollen Dir eine große Ernte einbringen, Amen, Amen. Yes, Amen. Аллилуйя! О, Бог! Слава Тебе! Поздравляю вас! Хочу всех вас обнять! Ich gratuliere euch! Благодать вам! Благодать и мир от Господа! Die Gnade des Herrn sei auf euch. Мы поздравляем вас. Wir gratulieren euch. Всегда читайте Библию. Lest immer die Bibel. Купите, если нет у вас, обязательно имейте дома. Habt auf jeden Fall eine zu Hause. Закачайте себе на Handy, если нет. Ladet sie euch aufs Handy. Читайте каждый день Библию. Lest täglich die Bibel. И молитесь каждый день. Und betet täglich. Молитесь каждый день. Betet täglich. Созидайте отношения. Господь вошел уже в сердце. Eine Beziehung. Der Herr ist in eurem Herzen. Он в сердце. Er ist im Herzen. Давай ему просто возможность тоже говорить с тобой. Okay? Gib ihm Möglichkeit, okay? mit dir zu sprechen. Люблю вас, благословляю вас. Ich liebe euch, seid gesegnet. Der Friede des Herrn sei mit euch. А, у нас еще песни. Мы остаемся стоять. Also wir bleiben noch alle stehen. Слава Богу. Садитесь. Bis zum letzten Tag. Und wenn am Ende die Welt sei Dank.